«Здравствуйте, коллеги!» — прокричал он еще с порога. Коллеги сдержанно поздоровались. Доктор Талев вскинул голову, посмотрел вокруг мутными глазами и опять задремал. Аркадий Дмитриевич подошел к Голубеву, протянул толстую книгу. «Это вам. Здесь чудесно сказано о пенициллине. Я просматривал ее во время дежурства. Большое спасибо. Очень рад вам помочь». Дверь кабинета начальника приоткрылась. Послышался раздраженный голос Пескова. «Александр Александрович!» Доктор Талев, Сан Саныч, так его между собой называли врачи, зевнул, поднялся и с безразличным выражением лица, на ходу отдуваясь, пошел в кабинет. Дверь за ним плотно закрылась. «Консилиум оформляет!» — шепнул Голубеву майор Дин Мамедов. — Да-да, по себе знаю. Так же в прошлом году со мной было. Следующим был приглашен в кабинет Аркадий Дмитриевич Брудаков. — Малый хурал собран, — прошептал майор Дин Мамедов, иронически передернув толстыми губами. Затем в кабинет вызвали подполковника Гремидова. Он на секунду задержался возле Голубева, разгладил усы и сказал шутливо: «С начальником вздумали спорить, а?» И добавил серьезно: «Ничего». Голубев подошел к окну. Небо на востоке горело алым светом. Крыши домов, покрытые первым снегом, блестели особенно ярко. Из высоких труб электростанции валил черный дым. Меж двух труб висело солнце, раскаленный огненный шар. И, глядя на солнце, на снег, на залитый багрянцем город, Голубев вдруг почувствовал в себе силы. «Ничего», — повторил он слова Гремидова, — «я все-таки попробую доказать свою правоту. Только бы поскорее. Чем больше медлить, тем труднее будет спасти больного. Если он в самом деле не доверяет мне, пусть скажет, пусть переведет больного к другому врачу, и черт с ним, с моим самолюбием. Важно, чтобы операция состоялась, чтобы человек поправился». Наконец и его вызвали к начальнику. «Ну, — наказал майор Дин Мамедов, — говори убедительно, как можно убедительнее и смелее. Налетай, как орел на ягненка. Песков этого не любит. Он привык, что его слово — закон, а ты не бойся». Голубев одернул халат и с решительным видом вошел в кабинет. 107-я гвардейская торжествовала. Сухачева оставили в палате. «Наш доктор правильный человек», — рассказывал Хохлов. «Как только мы ему доложили, он раз и к майору Бойцову, два и к начальнику. Дальнейшее всем было известно. Да и представить себе никто не мог, чтобы Сухачева вдруг перевели в другую палату. За трое суток к нему все привыкли. Попечение о нем и дежурство около него — все считали своим долгом. Но товарищи теперь огорчало другое — состояние Сухачева. Просыпаясь, они спрашивали друг у друга: «Ну, как он?» И первым делом спешили к его кровати. Сухачев полулежал на подушках, дышал часто и шумно, губы пересыхали. Он то и дело облизывал их и просил пить. Кольцов отдал ему свое брусничное варенье. Всю ночь Сухачева поили кисленьким чаем, а утром из столовой принесли графин морса. Василиса Ивановна разрешила ему не более двух глотков. «Нельзя, сынок, не полагается». Сухачев закрывал глаза, стонал,